Женщина медленно подняла руку. По моей спине пробежали мурашки. Увидев вспышку темного рангоминиада, я выставила перед собой косу. Невероятная сила отбросила меня назад, а о сражении с ней не могло быть и речи. Меня развернуло под неестественным углом, и я со всей силы ударилась спиной о землю. Мое тело затопило огромное количество магической энергии, все нервы будто перерезали, что-то словно сжигало в моей плоти кровь. Я стиснула зубы. Мне кое-как удалось встать, опираясь на косу, но я знала, что мои ноги безудержно тряслись. Более того, коса сдрещала, словно разваливаясь от силы удара. Долго мне не продержаться. Ее атака была довольно милосердной, видимо, потому что она хотела сохранить мне жизнь. Однако для Адда в форме косы это был предел. Ад по-прежнему с пола не мог изменять форму, не говоря уж о том, чтобы высвободить рангоминиад. Впитав в себя энергию темного копья, мне едва удалось усилить свои конечности, достигнув уровня обычного человека. Я проглотила свой страх вместе со слюной. Подняв голову, я попыталась посмотреть ей в глаза, однако женщина в маске не стала наносить следующий удар. Вместо этого она молча стояла на месте. «Эй, хватит! Кто ты такой?» На лице рыцаря, который теперь стоял передо мной, застыло странное выражение. Оно все еще было размытым, так что я, наверное, единственная обратила на это внимание. «Ха-ха, не помнишь? Я тебя не виню. Одного лишь разума недостаточно, чтобы сохранить все воспоминания. Даже если они есть, к ним сложно получить доступ. В конце концов, для этого и нужно тело с мозгами. Я тоже личностная модель, и мои воспоминания сохранились лишь благодаря этому маленькому кубику». Рыцарь укоризненно покачал указательным пальцем руки, сжимавший меч. Он больше походил на клоуна, но при этом все равно оставался рыцарем. Каждое его шутливое движение почему-то вызывало у меня мысли о королевском дворе. Грубом, холодном, но очень красивом. Двор короля Артура и рыцаря круглого стола. «Я не могу просто взять и закрыть на тебя глаза. Мне неприятно уже от одного разговора с тобой», — медленно произнес рыцарь. «Умолкни», — раздался тихий голос. Одновременно с этим рангоминиад трижды рассек воздух. Рыцарь не стал принимать удары на себя. Он ловко увернулся не только от копья, но и от окружавшей его магической энергии. Один раз, второй и третий. Из-за разделявшего их расстояние провести эффективную контратаку было сложно, но рыцарь, похоже, даже не намеревался всерьез давать ей отпор. Он лишь лениво реагировал на удары, время от времени парируя их мечом. Казалось, что женщина в маске явно превосходила его в силе, но ей никак не удавалось подобраться к Кею. Это было то же самое проявление навыка, которое я видела, когда он сражался с костяными воинами. Однако это не выходило за рамки человеческих возможностей. Его способности были результатом не какого-то врожденного таланта, а многолетнего опыта, приобретенного на полях сражений. Рыцарь отступил на пару шагов и легонько постучал по мечу. «Ох, будет неприятно, если ты решишь играть по-крупному. Впрочем, я тоже неплох во всех этих колюще-режущих делах, так что позволь занять тебя еще немного». «Тьфу». В голосе, прозвучавшем из-под маски, не было ни спешки, ни раздражения. Несмотря на это, она не сводила глаз с рыцаря, словно между ними воцарилась какая-то невидимая сила. Рыцарь продолжал уклоняться от непрекращающихся ударов, избегая темного копья, словно канатоходец над пропастью. Он будто не с противником сражался, а выступал на арене цирка. Я тоже готовилась к наступлению. Даже если сил оставалось только на один шаг, я хотела двигаться вперед. «Грей!» — раздался рядом со мной чей-то голос. Его тонкая рука поддерживала меня. «Учитель!» В этой трехсторонней битве он определенно был самым слабым. Даже отец Фернандо мог как-то справляться с костяными войнами, разница была слишком очевидной. Как обычно, учитель не мог внести какой-либо вклад в сражение. Однако он не был полностью бессильным. «Разве ты пришла сюда не для того, чтобы встретиться с ней?» «Да. Интересно, почему его слова придали мне сил?» Я сделала глубокий вдох, и в мою забитую глотку хлынул воздух. Он был неприятный и затхлый, но этого хватило, чтобы ко мне вернулось желание продолжить бой. «Меня зовут Грей!» — крикнула я. «А тебя?» «У меня нет имени. Я разум короля. Как ты, всего лишь тело». Голос женщины в маске был ровным и спокойным, несмотря на то, что она продолжала наносить удары копьем. Она словно показывала, что эта битва не была для нее чем-то из ряда вон выходящим, что король, личностной моделью которого она являлась, с легкостью одержала верх в тысячах сражений. Даже рыцарю, который бился и погиб рядом с королем на поле боя, не удавалось заставить ее пролить хотя бы каплю пота. Сэр Кей уворачивался от копья женщины в маске, словно жульничая в игре, но она не уставала. Чего нельзя было сказать про него? «Твое имя не имеет значения. В конечном итоге мы станем единым целым». Так я и думала. Я уже ожидала, что ее ответ будет именно таким. «Если это доставляет тебе неудобства, можешь называть меня королем мертвых. Будучи лишь одной частью из трех, я не могу считаться ровней настоящему королю. Однако они, несомненно, мои подданные», — произнесла женщина в маске, глядя на костяных воинов. «Нет, не женщина в маске, король мертвых». «Хорошо, король мертвых», — сказала я, театрально назвав ее этим именем. «Я пришла сюда, чтобы кое-что спросить у тебя. Поскольку ты была здесь, когда я жила в деревне, мне нужно задать этот вопрос». Я сделала глубокий вдох и, вложив в слова все свои силы, спросила: «Ты действительно по собственной воле желаешь возрождения короля Артура?» Тем временем в другой части пещеры между Берзаком и сестрой Люми разлетались искры. Страж могилы монахини, двое людей, которые некогда в деревне на поверхности помогали друг другу. Не только когда возникала необходимость в похоронах, поскольку деревня была маленькой, они общались довольно часто. Большей частью физической работы занимался Берзак, а Элюми иногда использовала заготовленное им дерево для обогрева. В ответ она время от времени посылала ему выпечку. Вероятно, они знали, что рано или поздно окажутся в подобной ситуации. Они вели мирную жизнь, думая о резне, которая однажды случится. Воспользовавшись шансом, Элюми отступила в сторону и произнесла: «Какой сюрприз! Я думала, что ваш выбор пал на эту девочку только из-за ее таланта. Вот уж не ожидала, что вы будете руководствоваться дружбой в такое время». «У стражей могил свои принципы», — по существу ответил Берзак. Его рубашка уже отчасти обгорела. Это был урон от пурпурного электричества, излучаемого пепельными замками монахини. «Ха, а еще у вас есть связи с правительством этой страны? Я про Британию, а не Уэльс». «Значит, вам все известно». «Разумеется. Не стоит недооценивать святую церковь». Даже когда она говорила насмешливым тоном, ее движения не прекращались. Элюмия снова со скоростью молнии подскочила к нему и разразилась серией стремительных ударов, целясь Берзаку в живот. Затем она повернулась и нанесла удар ногой в его голову. Все эти движения сопровождались пурпурными молниями, которые испускало концептуальное оружие. Костяные воины, которым не посчастливилось оказаться поблизости, попросту перестали существовать. Однако Берзак, который сумел отразить все ее атаки, тоже явно не был обычным человеком. Держа огромный топор за середину рукояти, он наносил точные удары по жизненно важным частям тела монахини. Страж могил внимательно наблюдал за малейшими изменениями в ее перемещениях, не давая Элюмии возможности обрести преимущество. В плане количества индивидуальных движений он даже наполовину не был так хорош, как монахиня, но его эффективность сглаживала эту разницу. По этой причине они оказались в тупиковой ситуации. «Нет, сражение неизбежно перешло на следующую стадию». «Как вам такое?» – произнес Берзак. Он поднял топор до уровня глаз и покрутил им в воздухе. «Цитата ворона!» Одновременно с этими словами, которые были наделены некой силой, над лезвием топора что-то появилось. Это был ворон. Элюмия заметила, что он не обладал физической формой. Это был низший дух, вероятно, призванный с помощью эвакуационных техник часовой башни. Однако, будучи призванным стражем могил кладбища Блэкмор, какой силой он обладал? Закаркал ворон. Человеческое ухо было не в состоянии различить этот звук, однако взрыв магической энергии повалил всех костяных воинов на землю. Ха! Элюмия уже избежала удара. Электричество, вырвавшееся из пепельных замков, рассекло мрак пещеры, и ударную волну, которую высвободила ворон, свел на нет щит из пурпурного сияния. Вероятно, это была ее козырная карта. Однако пепельные замки на ее руках заметно треснули. Такова была сила крика ворона. «Значит, это и есть магия стражи могил, передающаяся из поколения в поколение?» «Вот как вы это видите», — холодно отозвался Берзак. Дух ворона сел на его плечо и приготовился к дальнейшему развитию событий. Страж могил до сих пор ни разу не взглянул в сторону девушки, которая была его преемницей. «Увы!» Разумеется, один обряд крещения не уничтожил всех костяных воинов. Ария священника была впечатляющей, но она не могла сравниться в силе даже с заклинанием простого действия. «Вся эта система расчета силы имеет значение только для этой мерзкой ассоциации магов», — подумал священник. Однако именно поэтому Фернандо в панике бегал по пещере. Он продолжал спотыкаться, пытаясь уворачиваться от клинков, которые то и дело устремлялись к нему. Священнику оставалось лишь отчаянно заставлять свое круглое тело двигаться, и Люмия все еще была занята сражением со стражем могил, поэтому выжить Фернандо могло помочь лишь чудо. Когда использованных обрядов крещения стало так много, что он уже сбился со счета, священник вдруг впервые остановился. Спасаясь бегством, он невольно оказался у стены подземной пещеры. К счастью для Фернандо, преследовавшие его костяные воины начали отступать. Священник повернул голову, чтобы увидеть, от чего они бежали. «Что?» И отец Фернандо тоже это заметил, и из стены доносился странный звук.